Глава 27. «Гаррет, я сама виновата», — тихо произнесла Приска, а Гревел тут же выпустил ее, вспомнив о моих кулаках. «А я, между прочим, не только кулаками владею, и с ноги могу заехать, и локтем, и даже головой, если приспичит. Целая ходячая боевая станция, а не граф». «Я весь внимание», — мрачно буркнул я, решив повременить с расправой. «Она мне изменила», — взвился купчишка, пыжась от злости. «Правда? И с кем же?» — прищурился я. — С тобой, — хором выпалили оба. Я малость удивился, а потом подумал. Раз Приска соврала, значит, это для чего-то нужно. И решил не раскрывать ее легенду. А я думал, еще с кем-то. И что значит изменила? Она свободный человек, я тоже. Тут я немного сбился, вспомнив, что у меня три жены на сносях. Я тоже чертовски привлекателен, чего бы там ни пошалить. А вот и не надо было с костранной обжиматься. Немного прояснила свои мотивы Приска. Еще одна моя одногруппница, дочка барона, Кострана, была хороша собой, но замкнутая особо и ни к кому не липла, так что инициатива явно исходила от Гревла. «То есть ты, мало того, что обидел родственницу барона из моего графства, так еще и обрюхатил подругу Приски? Ну ты гусь!» Откинувшись, я как бы с восхищением посмотрел на купеческого сына. «Да не было ничего. Какое обрюхатил?» Попытался повысить голос парень, и тут же получил от меня в печень. Я решил, что совсем без возмездия оставлять хамство нельзя, даже если я и в самом деле переспал с его подругой. Хоть мы и в школе, но я граф, а он простолюдин. А Приску ты за волосы хватал, это я видел. Ладно, беременную Кострану я тебе прощаю, а за нее, я кивнул на одногруппницу, я тебе руку сломаю, выбирай какую. Она не беременна, продышавшись, ответил паренек. «А Приску я люблю и готов жениться». «Не надо ничего ему ломать», — попросила будущая невеста. «И с Гарретом ничего не было, я просто позлить тебя решила». «Добрая ты», — сделанным осуждением произнес я. «Но к Костране, чтобы и близко не подходил. Я сам на нее глаз положил. Кстати, как она в постели?» Вместо ответа Гревел лишь тяжко вздохнул. «Ладно, общайтесь, только без рукоприкладства», — сказал я и смачно шлепнул Приску по заднице. «Должен же я какую-то компенсацию получить?» Вечером история получила неожиданное продолжение. Ко мне пришла Костранна. Костранна, не стал слушать ее я, догадываясь, откуда растут ноги у этого визита. «Иди к себе, завтра трудный день». «А я и сама не планировала ничего. Я хороша в постели и не беременна», — совсем нелогично высказалась на прощение девушка. Утром меня преследовала песенка из земного прошлого. Припев там был такой заводной. «Самурай, кия, ия, ия, ия, ия». И очень кстати, с утра очередное занятие по бою на мечах, а там ей девочкам многим уступал. Но сегодня у меня в позвоночнике стальной, нет, титановый столб. Уверенность в своих силах была стопроцентной, несмотря на неудачи, которые я надеялся лишь временные. В итоге в учебном бою я победил наставника, еще не старого барона, по слухам повоевавшего по самое не хочу. «Самурай», — звучало у меня в ушах во время поединка, а потом внезапно продолжение «Кия». К концу поединка я, до той поры уверенно отражавший за счет ловкости и молодости удары барона, уже чуял скорый проигрыш. Барон не уставал, это была безошибочная машина для убийства, а меч был продолжением его руки. Нагнувшись и уходя от кругового удара на полусогнутых, я услышал очередное «Кия» в ушах, и мой полуприсед перешел в круговую подсечку «Хвост дракона», а затем на одном инерционном движении вурамаваши в прыжке в голову. «Гаррет, у нас бой на мечах, если ты забыл», — сказал барон, потирая ушибленную голову и сидя на земле. «У нас бой. Вы будете в бою врагу говорить, что это нечестно?» — парировал я. «Так-то ты прав, но я пока учу вас работать мечом. А учить использовать окружающие предметы — руки, ноги, голову и зубы — планировал через месяц». Легко вскочил на ноги барон, будто и не было удара в голову. «Хотя, о чем я? Артефакты же есть». «Гаррет, Псабон, бой 3 минуты», — ощерился барон. «Покажите все, что умеете, а не только то, чему я вас научил». Меняю меч на двуручный, ведь меч соперника значительно тяжелее моего стандартного. А тут поборемся, хоть это будет и трудно. Псабон заметно выше, массивнее и старше меня. Но у меня в ушах звучит музыка из юности, и всплыли в памяти первые коммерческие бои, где я дрался против КМС по боксу. Вынес я его одними ногами. Лезть в ближний бой кулаками? Да ну нах. Это был тогда мой 4-й или 5-й бой среди профи. Обычно я за счет работы ногами сначала прощупывал слабые места в защите соперников и легко выигрывал. Но в тот раз я выбрал иную тактику. Резкий натиск и удары ногами по корпусу, голове, ногам противника. КМС оказался не готов к такому и, попытавшись сблизиться, получил коленом в солнечное сплетение. Сабон тоже рухнул. Сначала я принял удар его мяча на свой и выдержал натиск, изумив соперника. А что, не выдержать? Сейчас я самурай. Сабон, не сумев меня передавить, сделал шаг назад, и у меня появилось мгновение, чтобы снести его опорную ногу. К чести парня, он, упав, не растерялся и чуть не достал меня своей железкой. Но лежа нет ни силы удара, ни амплитуды. Парирую выпад и бью коленом в челюсть. Победа! «Это уже лучше», — похвалил барон-наставник. «Отлично отражал удары и не потерял концентрацию, когда соперник упал. Плюс 5 баллов. Сабон — плюс балл за то, что боролся до конца. Вот так и закаляется характер парни». На обеде я сидел довольный. Смел все до крошки, ловя злобные взгляды поверженного здоровяка. Напугал ежа голой задницей. Песня же из головы выветрилась, ничего не оставив на память. После обеда обычно шли спокойные занятия. Сейчас история, и шикарная наставница Анатоль услаждала мой слух своим журчащим голосом, а взор — соблазнительными формами, с которыми я, впрочем, был уже знаком. «А ответит нам Гаррет», — вырвал меня из нирваны голос преподши. «Вставать не надо, и это плохо. Лишняя пара секунд мне бы не помешала. Может, кто подскажет». Бросаю взгляд на спину Анатоль, она стоит в центре класса, а Мирей с первого ряда показывает мне неприличные знаки. Пальцем одной руки тыкает в колечко из пальца в другой. Что это значит? Предлагает трахнуть себя, Анатоль. Намекает, что меня сейчас поимеют. Времени думать нет. Тупо складываю колечко из пальцев и тыкаю в него почему-то пишущей палочкой. Надо же, верно. Вижу, готовился. Плюс 1 балл. Удивилась наставница и перешла к рассказу про древние обычаи Эмирата джинов. Как вы знаете, Эмират уже влился в империю, и все эти странности будут отменены. «Что она вообще спросила?» — спросил я у Мирей после занятий. Речь шла о том, что правители их провинции должны лично проверять девственность невест. Я, кстати, неправильно подсказала. Не пальцем они проверяют, а палочками. Анатоль спросила, как именно это делают должностные лица Эмирата. «А ты не сплоховал. Признайся, у вас там, в твоей дыре, тоже такая традиция есть?» — съехидничала она. «У нас нет. А вот в ханстве Вэй такое практикуют». Вернул подколку я, заставив Мирей приоткрыть рот и задуматься, чем там сейчас занят ее милый кочевник. «Прет мне сегодня», — меланхолично отметил я за ужином. И полоса везения не закончилась. Вечером заглянула Костранна и делом доказала, что хороша как любовница. «Вот и пойми этих женщин». Перед выходными был общий сбор учеников в школы, и еще один паренек покинул нас, будучи самым последним в общем списке. Неужели уже 4 месяца прошло? «Девочкам моим скоро рожать», — размышлял я. Поэтому в увольнении я первым делом связался со своим замком и выяснил новости. Вернулся мой новый вассал, маг-диверсант Хисан. Подраненный, ничего толком не рассказывает, но настроение бодрое, видно, что его задумка удалась. Девочкам рожать еще через 2 месяца. Сначала Ольче, потом Пьон, и уже после Мили. У всех все хорошо, ну или просто не грузят меня проблемами. Женщины в империи, понимающие, никакого феминизма. От Сандая известий не было, и, выслушав отчет о хозяйстве от Пьон, я двинул к себе в усадьбу, где меня ждал сюрприз. Вернулся из родного племени Малик. Мы с ним столкнулись у ворот моего дома, куда я подъехал на кибитке, пойманной на улицах столицы. Было любопытно, и я не спешил выходить из повозки, решив послушать разговор. «А я говорю, не велено», — донесся голос из-за ворот. «Старшего позови», — устало произнес Малик, только что вернувшийся после долгой поездки верхом. 2 кобылы, навеченные вещами, стояли рядом. «Мэтр Бурхис почивает, велел не будить», — отозвался тот же охранник. «А кто еще есть?» — спросил Малик, покосившись на мой фургон. «Господин десятник гвардии императора Борил в отъезде», — важно ответил тот же голос. «Малик, с возвращением!» — поприветствовал я охранника, выпрыгивая наружу. «Граф, а я думаю, кто тут приехал и стоит?» — обрадовался он. «Эй, кто там? Я хозяин этой усадьбы, граф Гаррет Кныш. Если сам не имеешь права открыть, разбуди эту старую сволочь пинками!» — крикнул я. «А знаки графа где? Герб, лента, нашивки?» — возразили за воротами. «Впрочем, вижу, вы маг. Сейчас разбужу мэтра», — пообещали мне. «Охрану приказал нанять. Варил один не справлялся», — пояснил я. «Кто там?» — раздался сиплый голос Бурхеса, явно пребывающего в стадии сбодуна. «Не бойся, не гости», — ответил я, и тут же был впущен во двор вместе с Маликом и его заводными конями. «Молодец, хорошо службу несешь. И внимательный», — похвалил я увольня с оружием, судя по нашивке наемника, и дал ему серебруху. «Рассказывай, что и как там у вас дома», — нетерпеливо спросил я, усевшись за стол в холле. Рабыню уже заставляли его едой и напитками. «Возникли трудности. Начну с того, что меня по прибытию в королевство твоего тестя посадили в клетку», — удивил Малик.